и не потому, что враги существуют только в его воображении и ничуть не опасны. Как раз напротив, а потому, что при помощи разумных и с его точки зрения неопровержимых философем он пытается противостоять циклопическому вращению бездушных мельничных крыльев. Любивший повторять «правосудие должно совершиться», «хотя бы погиб мир», он забывает, что этот гордый латинский императив мало подходит для разрешения домашних недоразумений. Правосудие не совершилось, при этом, однако, погиб он сам. Не помогло и близкое знакомство с законами собственной отчизны, ибо закон в государстве самодержавном имеет декоративное назначение, и лишь сам декоратор знает, где и как применять этот чудный узор. И все-таки он изыскивает способ. Бессмыслицу жизни Петрашевский пытается одолеть при помощи шутовства. Позднее в зеркальных дублях его судьбы попытки эти обретут довольно зловещий смысл. Скромный чиновник, он поражает сослуживцев неуставной внешностью и экстравагантностью одеяний. В эпоху, когда от проходящих государственные поприще лиц требовалось одинаковое для всех выражение, он позволяет себе строить двусмысленные гримасы. Он дурачит власть, доводя до абсурда правительственный указ о запрещении чиновникам носить длинные волосы, а именно, наголо обривает голову и в качестве компенсации водружает на нее пышный парик. Он кощунствует в храме, явившись туда в женской одежде, и на справедливые подозрения квартального надзирателя, милостивая государыня, вы, кажется, переодетый мужчина, ответствует не менее сокрушительно: «А мне кажется, что вы переодетая женщина». Здесь вновь подмигивает под слеповатым оконцем пушкинский «Домик в Коломне», его с переодеваниями сюжет. Некоторые из этих историй кажутся невероятными, особенно анекдот, изложенный в воспоминаниях Зотова, о мужиках, дотла спаливших комфортабельный деревенский фаланстер, воздвигнутый для них попечительным барином. Разумеется, трудно поверить не самому факту пожара. Этот национальный способ борьбы с шалостями начальства как раз не вызывает сомнений, а тому, что эксперимент действительно был предпринят и только досадная случайность помешала идеалам Шарля Фурье победоносно утвердиться в одном из глухих углов Санкт-Петербургской губернии. Маскарад есть изнанка жизни, а изнанка всегда ближе к телу. И я бы мог, как шут, оборвет Пушкин строку и изобразит рядом виселицу с пятью повешенными. «Как мы смешны в этих костюмах», скажет на эшафоте Петрашевский. «Круговорот переодеваний завершится смертным балахоном». Вхождение в новый круг смертников, он будет стоять смешными на эшафоте, не потребовало от Достоевского особых усилий. И тем более не оказалось для него таким потрясением, как знакомство с Белинским. Он уже был в курсе. Имена Сен-Симона, Фурье, Оуэна произносились здесь с таким же пиететом, с каким, скажем, несколькими десятилетиями ранее среди людей образованных поминались имена Вольтера или Руссо. Идеи, от которых захватывало дух, золотые зерна социальных утопий пали на почву, менее всего приуготованную для выживания подобных растений. Они должны были либо вымерзнуть на корню, либо принести фантастические плоды. Но чем дальше отстояла российская явь с миллионами оброченных душ, универсальной табелью о рангах и публичными порками на площадях, от новейших откровений взыскующего европейского духа, тем искусительнее были его призывы для тех, кто без видимой цели бродил в белых петербургских ночах, когда предметы меняют свои значения – И вот уже мнится, что чуть различимая в тумане крепость и есть тот предназначенный для общей радости дом,